И другие стали просить Грамотея прочитать китежскую грамотку про житье-бытье блаженных святых. Вынул тетрадку старичок и, не развертывая, стал говорить. Недалеко от городца в одной деревне жил некий христолюбец, благочестив, богобоязнен, труды его были велики и праведны, жил ото всех людей в любви и почете. И было у того христолюбца единое чадо, единый сын, при младости на погляденье, при старости на сбереженье, при смертном часу на помин души. Вырастало то чадо в страхе Божием, поучалось заповедями Господними. Со седьмого годочка грамоте научено от родителей, Божественному Писанию, Евангельскому толкованию. Достиг же тот отрок возраста, что пора и закон принять, с честной девицей браком честным сочетаться. Искали ему родители невесту и нашли девицу доброличную и разумную, единую дочь у отца, а отец был великий тысячник, много достатков имел и был почтен ото всех людей. Не восхотел сын жениться, восхотел Богу молиться, со молодых лет Господу трудиться. Родители тому не внимали, гостей на свадьбу созывали, сына своего с той девицей венчали. И когда наутре надо было молодых поднимать, новобрачного не нашли, неведомо куда сокрылся. Во слезах родители пребывают, а пуще их жена молодая. Стали пропавшего за упокой поминать, стала молода жена по мужу псалтырь читать. И прошло в тех слезах о молитвах 3 годочка. На 4-м году от пропавшего сына из Китежа грамотка приходит. Вот она. И поднял высоко тетрадку. Все привстали, молчат, благоговейно на нее смотрят. По малом молчании стал грамотей читать велигласно. «Пишу аз к вам, родители, а сем, что хочете меня поминати, и друга моего советного заставляете псалтырь по мне говорить. И вы от всего пристаньте, аз бо жив еще есмь, егда же приидет смерть, тогда вам ведомость пришлю. Ныне же сего не творите, аз живу в земном царстве, в невидимом граде Китежи со святыми отцами, вместе злачне и покойне. Поистине, родители мои, здесь царство земное, покой и тишина, веселье и радость. А святые отцы, с ними же аз пребываю, процветоша, аки крины сельные, и яко финики, и яко кипарисы. И от уст их непрестанная молитва к Отцу Небесному, яко фимиам благоуханный, яко кадила избранная, яко миро добровонная. И егда ночь приидет, тогда от уст их молитва бывает видима, яко столпы пламенные со искрами огненными к небу поднимается. В то время книги честь или писать и можно без свечного сияния. Возлюбили они Бога всем сердцем своим, и всею душою, и всем помышлением. Потому и Бог возлюбил их, яко мать и любимое чадо. И хранит их Господь, и покрывает невидимую дланью, и живут они невидимы в невидимом граде. Вы же обо мне сокрушения не имейте, и в мертвых не вменяйте. Вздыхали богомольцы, умилялись и много благодарили старичка, что потрудился он ради Бога, прочел на поучение людям грамотку из невидимого града. Да, вот оно, что значит праведна-то молитва, заметил тот парень, что про Перфила Григорьевича рассказывал. Огненными столбами в небо-то ходит, вот тут и поди. «Да ты пазари-то видел ли когда?» — спросил у него Грамотей.